сказала Люси, потерпев еще одно поражение. Обещал к 3 часам. «Я, пожалуй, подожду его у ворот». Мальчик направился во двор. «Тони?» — позвала сына Люси. Он остановился. «Что?» — сухо спросил он. «Подойди сюда», — с кокетством в голосе произнесла Люси. «Пожалуйста». Тони неохотно вернулся и остановился перед матерью. «Что ты хочешь?» — спросил он. «Я хочу посмотреть, как ты выглядишь в костюме», — объяснила Люси. «Ты здорово вырос. Рукава уже коротки». Она коснулась его плеча. «И здесь жмет, да? Ты порядком вытянулся за лето. К школе придется сменить гардероб». «Я пойду к воротам», — заявил Тони. Люси решилась на последнюю попытку. «Тони», — сказала она, неуверенно улыбаясь и понимая, что теперь, когда все разъехались и природа беззвучно погружается в осень, откладывать больше некуда. «Тони, ты поцелуешь маму?» С отстраненным, но невраждебным видом он изучал лицо матери. Затем он повернулся, не выдав своих чувств, и зашагал прочь. Люси вспыхнула. «Тони!» — резко окликнула она сына. «Что тебе надо?» — спросил он. «Ничего», — сказала Люси. Послышались чьи-то шаги, и Люси увидела Джеффа. Он тоже оделся по-городскому, на нем был коричневый твидовый костюм с тщательно завязанным галстуком. Под мышкой он нес проигрыватель. «Этот парень», — подумала Люси, сдерживая истерический смех, — «вечно появляется и исчезает с проигрывателем в руках». Джефф нерешительно приблизился к крыльцу. Он, казалось, заметно побледнел за последние 2 недели, словно провел их в помещении. Он остановился, не заходя на веранду. «Привет, Тони», — сказал он. «Здравствуй, Люси». Тони не ответил. Люси растерялась. Она давно уже усилием воли вычеркнула Джеффа из своего сознания. Теперь, глядя на юношу, она испытывала двойственное чувство. К приятным воспоминаниям добавлялось раздражение. Она скрыла его небрежностью тона. «Привет, Джефф», — равнодушно сказала она. «Я думала, ты уехал». «Я вернулся», — смущенно произнес Джефф, — «чтобы помочь сестре собраться. Узнал, что вы еще здесь, и...» Он увидел стоящие на полу сумки. «Вы сегодня уезжаете?» «Что тебе надо?» — сказал Тони, пропустив вопрос мимо ушей. «Ну, вот, зашел попрощаться», — ответил Джефф. В облегающем костюме, заметно скованный, он показался Люсе совсем юной и поутрачески неловким. «Если бы все лето он одевался подобным образом», — подумала она, вспомнив белые футболки и обнаженные ноги, — «я бы к нему и не притронулась». Джефф поставил проигрыватель на ограждение веранды и испытующе улыбнулся Тони. «Мне пришло в голову, а вдруг ты хочешь оставить его себе, Тони, в качестве подарка? Это неплохая машина, зная, как ты любишь музыку». Он умолк, смутившись под немигающим взглядом Тони. Люсе стало жаль Джеффа, и она вмешалась в разговор. «Как мило с твоей стороны», — сказала она светским тоном, — «но право, это чересчур. Что ты будешь делать холодными зимними вечерами в Нью-Гэмпшире, когда за окном завывает ветер и кружит метель?» Она посмотрела на аппарат с подчеркнутым восхищением. «Прекрасный проигрыватель, правда, Тони?» Тони не тронулся с места. Он стоял, широко расставив ноги, приковав к себе взгляды Люси и Джеффа. «Ты отдаешь его мне?» —